Ментор Синема представляет. Автор сценария Виктор Иванов. Режиссер-постановщик Ольга Субботина. Оператор-постановщик Евгений Корженков. Видишь, такой огромный город, как нам с тобой он. Художник-постановщик Анастасия Чернышова. Композитор Владимир Ткаченко. Режиссер Сергей Иванов. Оператор Николай Коробейник. Ты говоришь, не грусти. Художник по костюмам Виктория Ильина. Говорю, художник по гриму Галина Устинина. Это странно. Звукооператор Дмитрий Новоронков. Редактор Наталья Петрова. Режиссер монтажа Наталья Шмидт. Исполнительный продюсер Анна Двинская. Прости меня, прощай. Продюсеры Вадим Инин, Александр Крылов. Генеральный продюсер Иван Соловьев. Хочешь исчезнуть и забыться, как исчезают птицы. В ролях. Знаешь, конечно, Любава Толкалина. Куда они летят? Константин Лавренко. Ты Марина Голуб. Говоришь, что за жизнь Сергей без любви боли я. Ирина Гринева. Говорю, я надеюсь, мне хватит воли. Сергей Мазаев. Прости меня. Илья Шионов. Прощай. В фильме. Откройте, прощай. Дед Мороз. Прости меня. Женщина на кухне нарезает салат. На пороге мальчик в шубе. Снежный человек. Ну, проходи. Куда с санками-то? Снимай сапоги, а то натечет, мне вытирать некогда. Мам, а Дед Мороз есть? Ну, конечно, есть. А Никита говорит, что нет. Никита твой троечник, не надо его слушать. Мама помогает раздеться сыну. Он говорит, что подарки дарят родители. Подарки родители дарят на дни рождения, а на Новый год только Дед Мороз. Пора бы знать такие вещи. А почему Дед Мороз дарит Никите машинки, у которых двери открываются, а мне у которых не открываются? Я думаю, он в таких тонкостях не разбирается. Носки-то вымокли? Давно мы с тобой не болели? А почему я никогда не видела, как он приходит? Потому что он приходит, когда дети спят. Тогда я не буду спать. Заснеженная улица. Двое ряженых стоят, машут елочными игрушками. Кто-то выбирает себе елку. Идет мужчина в шляпе с женой под ручку. Вот чего мы туда каждый год ходим, а? Лучше б дома остались. Телек бы посмотрели. Эти Огурцовы, небось, опять придут. Чем тебе Огурцовы не нравятся? Твоя Огурцова, знаешь, на пожарную машину похоже. Красная и орёт. Тебе вообще никто не нравится, а всё-таки компания. Да потому что скучно. Кто так Новый год встречает, а? Огурцова твоя всем замечания будет делать. Лев опять-таки со своими словечками дурацкими приставать. Осточертели уже эти. Семён Семёныч или там Дитя Мороженое. Что, других слов нет? Фу, помойка какая-то. Он достает сигарету. Лев. Что за имя такое? Лев. Лев Огурцов. Чёрти что. И Женя твоя тоже. Стул поставит с пустой тарелкой. Прикуривает. Как покойнику. И ждет своего. А он и не приходит никогда. А Женя, между прочим, готовит хорошо. Она из одной свеклы может 5 блюд сделать. Терпеть не могу свеклу. Женя, между прочим, моя подруга. А чё она тогда с этими Огурцовыми дружит? Ой, Дед Мороз. Что? Деда Мороза никогда не видела? Пошли. Идет мужчина с пышными усами с женой под ручку. Слушай, сейчас это Калинкин? Не надо, не люблю я это. Калинкин, говорю, как сейчас, как начнет нудеть. Ну, не нравится тебе, ну, что ты приходишь каждый год? И жена его тоже гусынь Калинкина, про гороскопы все, не то вы одели, цвет не тот, вообще чушь какая-то. Ну, что ты кричишь на всю Ивановскую, а? А кто кричит-то, я не понимаю. Нет, это я кричу, да? Вот я сейчас встала и кричу. Я, между прочим, так разговариваю, у тебя шнурок развязался. Ой. Ой, не знаю. А помнишь, как это сам Калинкин в прошлом году? Вот не та, еда не та, а сам и заснул, и вообще Новый год не справлял. Женька твоя тоже малохольная. Сейчас этого женатого будешь ждать, стул ему поставить, тарелочку. Дала бы ей прям по мозгам, чтобы она немножко себя-то пришла. Депутат районного масштаба, народ ей подавай, места мало. И что ты бубнишь? Я говорю, у Женьки мясо, как я люблю, с майонезом и с луком. И вообще, мы же родня. И куда ты пошел, родня? Вон ее дом. В квартире у Жени мальчик играет. Дедушка Мороз пришел! Так, Гриша, Дед Мороз так рано не приходит. И потом всегда надо спрашивать, кто там. На пороге мужчина в шляпе с женой. А вот и мы. С наступающим. Гриша, ты на свой взрослый стал. С наступающим. Так, мы, конечно, первые, да? А ты почему не в оранжевом? А что? Как что? В этот Новый год все должны быть в оранжевом. Я не знаю, по крайней мере, в желтом, ленточку какую. А, Гришутка, иди сюда. Отгадай, что мы тебе принесли. Закрой глазки. Раз, два, три. Деда Мороза! Деда Мороза! Мне шоколад нельзя. Ну и что? Все равно нужно сказать спасибо. Спасибо. Иди. Давай помогу. А вы проходите. Спасибо. Ну, конечно, как всегда. Прекрасно, прекрасно. Куда мы вот так вот всегда летим, а? Перестань ворчать. Женя снова на кухне нарезает салат. Гриша такой взрослый стал. Совсем на деда похож. Он сегодня твердо решил дождаться Деда Мороза. Вот вино. Не знаю даже, как спать его укладывать буду. Дедушка Мороз! Гриша, нужно спрашивать, кто там. Сколько раз говорить? Это, наверное, Огурцова. Ай, наступающим! Что ты орешь-то, моя хорошая? Дай мне сумку. Ух ты, моя! А где у вас лукошка плачет-то? С Новым годом! Давай, Гриша. Ну, на, вот тебе, молодой человек. Тебя поздравляю с Новым годом. С Новым годом! Давай. Спасибо. На здоровье. Слушай, это самое, там, значит, рыба, буженина, икра. Да, шампанский торт, мороженое. Морозилка. Женщина в цветы, дитя мороженое. Что ты кричишь с порога прямо? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово. Да, а мы уж вас заждались. Заждались. Да. А мы пришли. Ой. Семен Семенович. Что ты кричишь-то, боже мой? Да, ну давай, чтобы не поссориться. Зая, наступи, а то поссоритесь. Да, давай, давайте. Осторожно. Так, ну хорошо. Стол еще не готов, да? А елка хорошая, елка мне нравится. Ёла, а что ты не зажгла-то? Надо зажечь. А что, у вас еще не готово, что ли? Ну, что ты там стоишь? Идем. Малинкин, что ж такое, что ли? Давай, давай. Гриша перебирает конфеты. Так, посмотрим. Это шоколадная. Это шоколадная, это мечта. Мечту можно съесть. Пойдем покурим, товарищ по одной. Пойдем покурим, товарищ по одной. Пойдем покурим, товарищ мой. Мужчины выходят на балкон. Не жарко. Огурцов подает Калинкину сигарету и тут же задерживает. Минздрав предупреждает. Пойду накину что-нибудь. Ну давай, только быстрей. Женщины на кухне. Жень, смотри, инь и янь. А красиво? Здорово, да? Ой, девочки, этот Новый год нужно обязательно справлять в оранжевом. Калинкин с ними. Вот в прошлом году я была в зеленом, как полагается. И Новый год был удачно. Да это глупость какие-то, господи. Калинкин, ты покурить не забыл? Был удачно. Ремонт закончила. А в оранжевом только одни тиджеры. Калинкин уходит. Тинейджеры. В оранжевом в этом. В оранжевом после 30 вообще дурной вкус. Оранжевый, между прочим, лечит от депрессии. Это ты своему мужу скажи. Валя, а я бы тоже надела что-нибудь оранжевое, просто у меня ничего оранжевого нет. Калинкина! А у меня полоска на трусах оранжевая. Ходить покажу, а? Не надо. Тебе чего? Да ничего. Могу на стол что-нибудь отнести. Калинкин, помоги. Лева, смотрите, вот это инь, а это янь. Вот это инь, а это янь, да? Оранжевое небо, оранжевая мама, оранжевое солнце, оранжевый верблюд. Гриша подходит с оранжевыми зайчьими ушами на голове. Дядь Лёв, скоро мы праздновать будем? Слушай, здорово, а? Еще и горит. А ну дай посмотрю. Мам, ой, скоро класс. Мы праздновать будем. Мам, скоро мы праздновать будем. Сейчас мам, мясо поставлю, и будем праздновать. Нас ешь. Слушайте, в Новый год такое чувство, как в детстве. Мама, на кухне, а ты сидишь под елкой и ждешь, не знаю, какого-то подарка, что ли. Это про своего женатого? Тоже мне подарок. Ой, девочки, я совсем забыла, подождите. Жень, ну послушай меня, подожди. У меня знакомый есть один очень порядочный мужчина. Ему 40 лет. Он ни разу не был женат. Женечка, вот. Ой, прости. Ну что ты, Валюш, я же не к этому. Небольшой подарок такой. Шампунь. От перхоти. От перхоти. Здорово. Спасибо. У нее же нет перхоти. Ну, может быть, будет, мало ли что. Огурцов подкрадывается к жене с зайчьими ушами на голове. Да-да. Мать, ну скоро мы праздновать будем, а? Семен, Семен. А? Ну, ну давайте все к столу. Здравствуйте, мужик, а? Франциска, это же очень дорого. Лично я люблю. Спасибо. Я вот вообще не пью шампанское. От него живот мучает. Вот почему в Новый год нельзя пить коньяк? Вот мы и принес бы коньяк. Калинкина! Телевизор, что, конечно, не работает. Ну, приходи, пожалуйста, дедулечка Мороз. А что там смотреть-то? Сплошной криминал. А что у нас тут опять? Мемориал? Памятник неизвестному гостю? Он придет. Он своих отправил на лыжный курорт? Нет, серьезно. Просто он попозже. Попозже он тебе позвонит и скажет, что все неожиданно вернулись с курорта. Или позвонит и скажет, что на работу вызвали. Или что по дороге машина сломалась. Жень, ну не будь ты такой дурой. Марин. Ну а что? Ребята, я просто считаю, что мальчику нужен отец. Никакой чужой мужчина не будет отцом. Мальчику. Гриша вылазит из-под стола. Мам, а про какого мальчика вы говорите? Так. Ты его не знаешь. У всех ноли-то? Да. Тост за прекрасных дам. Да подожди ты там, господи. Давай. Давайте за хозяйку дома выпьем. Жень, за тебя. Спасибо. Да. Жень, давай за тебя. А за хозяйку пьют, когда уходить? Когда за гостей? Гриша под столом теребит ноги Огурцова. Будь сюда. Я тебе сейчас уши давайте выпьем подрывай. Уже тогда за старый год. Да, действительно. Какой год-то? Какой год? Гришка болел, правда, весь год. За старый год. Да. За старый. Водка какая-то... Какая? Похож, нормальная. Возьми. Тьфу, кислятина. Мам, скоро мы праздновать будем? А мы уже празднуем? Да. Да? Гриша наблюдает, как все старательно жуют. Гриша задумался. И это называется праздник. Женя заносит сына в спальню. Так, сейчас ты заснешь, к тебе придет Дед Мороз и принесет тебе подарок. Калинкин заходит в другую комнату. Не придет. Ну как не придет? Всегда приходил, а сегодня не придет. Калинкин устало присаживается на диван. Никогда не приходил! Ты все врешь и про стул врешь! Говоришь, он для меня, а он не для меня! И про папу все врешь! Что я вру про папу? Что он живет на Мадагаскаре! Калинкин укладывается на диване спать. Гриша. Женя поправляет на Грише одеяло. Стул — это просто стул. И на нем может сидеть, кто захочет. А вот про папу я действительно наврала. Он живет не на Мадагаскаре. Он живет на Аляске. Угу. А про Деда Мороза я не врала. Врешь! Куда ты? Куда? Прости, кто там? Гриша! Дедушка Мороз! Гриша! Дедушка Мороз! Дед Мороз подхватил Гришу, Гриша обнял Деда Мороза за шею. Гриша! Гриша, ты Деда Мороза напугал! Значит, ты Гриша? Да! Да! Это хорошо. Ну? Ну, вы проходите, дедушка. А? Это Дед Мороз! Он ко мне пришел! Это Дед Мороз! Он ко мне пришел! Ура! Здравствуйте, товарищи родители! Здравствуйте, Дедушка Мороз! То есть, господа! Здравствуй, Дедушка Мороз! Борода из ваты! Ты подарки нам принес? Садитесь. Лёв, ты что, обалдел? То есть, как хотите... Здравствуйте. Гриша вас сегодня целый день ждал. Да. Когда да. же к нам придет Дед Мороз, спрашиваю. Да. Целый день. Ну надо же, Дед Мороз. А Дедушка Мороз, наверное, сейчас тебе загадки загадывать будет. Да, загадки буду загадывать. Забыл? Да, старый стал, забыл. Не лает, а в дом не пускает. Дверь? Замок! Я а про елку знаешь? Зимой и летом одним цветом. О, кто? Ой, сам подсказал. А еще я песню спеть могу. Песню? Давай песню. Спой, ласточка, спой. Выступает народный артист Григорий Лукошкин. Браво! Браво! Браво! Гриша давай, встает на давай. Стул. Пьется дымка золотая придорожная. Ой, ты радость молодая, невозможная. Точно небо высоко, ты точно больше рога, ты необъятная дорога молодежная. Эй, грянем сильнее, потянем дружнее. Точно небо высоко, ты точно. У Жениного подъезда стоит Нива, около Нивы трое мужчин. Так, ну что, молодец, хорошая песня. Ты, наверное, будешь певцом, да? Что ты? У меня меня сольфеджио хромает. Ну, зато голос громкий. А я могу еще и анекдот рассказать, нет, только не он неприличный. Не надо, давай лучше стихотворение про мороз и солнце. О, вот. Мороз и солнце, день чудесный. Так, Лев, не тебя спрашивает, ребенка. Да я хотел подсказать. Мороз и солнце, день чудесный. Гриша дотрагивается до мешка Деда Мороза. Прилежный. Не трогай! Что такое? Это мешок волшебный. Нельзя заглядывать без спроса. Кто без спроса заглянет, сразу в ледышку превратится. Шутка, что это? А я думал, там подарки. Да, там подарки, вот. Чтобы их не сперли добрые люди, их охраняет холод волшебный. Чего-то у вас тепло. Как бы мне не растаять. Дед Мороз выходит на балкон, наблюдает за троицей. Лысый стоит без шапки. Можно было заметить, туда он пошел или туда пошел? Я не знаю, куда он пошел. Лысый, ты башка! Ух! Морозец, сразу я взбодрился, прям помолодел. Ну что, Гриш, поиграем в прятки, а? Да! Чур я прячусь! Так, я считаю. Раз, два, три, четыре, пять... Вышел зайчик погулять. Нет, я иду искать. Он меня посчитал. Ах ты, Лёвка. А давайте выпьем за счастье. Женя заходит в комнату, накрывает Калинкина пледом. Возвращается к гостям. Ой. Так, горячий будет через 5 минут. Ну и 5 минут, 5 минут. Покурите те, кто курит. Лёва снимает галстук, ложит на стул. А? Мой опять заснул, да? Угу. Женя убирает галстук со стула. Ой, Женя, а вот что, этот стол священный, да? Даже галстука нельзя положить. Не видели бы никакого мороза? Есть или нет? Есть. Это ж было кожа, человек же, это не было. Нет, ни иголка в том месте. Ну как можно было не заметить, когда он пошел? Да ну! Стойте здесь! Марин, скажи, у них оплата почасовая или за вызов? У кого? У Дед Морозов? Угу. Конечно, за вызов. Почасовая. Это он тебе 10 часов будет прыгать, ты его не выгонишь. Гришка так рад. Мы с ним сегодня так поссорились, как ни разу еще, по-моему, не ссорились. Еще под Новый год? Да. Да. Новый год как встретишь, так и проведешь. Слушай, как он вовремя пришел-то. Да. Я так тебе благодарна. Спасибо тебе большое. Ты просто гений. Не гений, а депутат районного совета. Советник районной управы. Скажи, а им оплачивают до или после? Кому? Дедом Морозом. Ну, не знаю. Ну, наверное, после. А это недорого? Жень, что ты меня спрашиваешь? Ты как там договаривалась, когда вызывала? А я не вызывала. А я думала, ты вызвала. Я? Ну да. Я не вызывала. Может, это Лев? Огурцов? Да он слесаря не может вызвать. Валь. А может, это ты вызвала Дед Мороза? Подожди, тихо, Гришка услышит. Ты что, с ума сошла? Я не вызывала. Я думала, что это ты. Да нет, нет, я не вызывала. Слушай, а может, это Калинкин? Нет, это исключено. Ну да. Такая жизнерадостная идея ему, конечно, не по зубам. Ой, молчу, молчу. Ну все, все, все, все. Да вы меня разыгрываете. Вы меня разыгрываете. Это не мы. Ну я тебе клянусь, Жень, но это не мы, да? Мы что, совсем что ли? Мам, он меня ни на нашел. Я сидел за подушкой. А 5 у 5 25. Как стихотворение, представляешь? Иди скорей. Ура! Костюм какой хороший. Жень, а может, это священный стул вызвал? А? Да. А мы как раз про тебя говорили. Хочу сказать тебе большое спасибо за Деда Мороза. Ну, хватит меня разыгрывать. Скажешь, не ты вызвал Деда Мороза. Просто я подумала, ну ладно, ты до 12 ты успеешь? Ну, жду тебя. Пока. Он не вызывал Деда Мороза. Наверное, дед ошибся адресом. Придется ему заплатить. Да. Заплати и... Лев заходит, брызгает из пузырька в рот. Свежее дыхание облегчает понимание. Подвиньте. Манюш. 6 и 6, 36. Давай. Не бойся, скажи. 25, 6 и 6, 36. Ну, молодец. 5 и 5, 25. Песню ты не спел, анекдот рассказал, прятки поиграл. Дед Мороз смотрит через стекло, как Нева отъезжает. Ну, Сыночка, в общем, пойди. Я пошел. Ты куда? Ой, хорошо. Уходи, пожалуйста, дедулечка Мороз. Не могу Мороз. Я тороплюсь очень. Просто Деду Морозу нужно уходить уже. Да. Ты же не один его ждал. На следующий год будет снова Новый год, да? На пасашок, Дедушка Мороз. Гриша, успокойся. Ну? Ну, мам. На пасашок. Подарки. Ты слышишь меня? Сейчас. Стой на месте. Нива вернулась. Зачем ты ему наливаешь? Это не наш Дед Мороз. А чего? Никто не вызывал. Это ошибка. Же большой. Да? А кто вызвал-то? Никто не знает. Никто не знает. Знаешь, Гриша, что другие дети? Я, пожалуй, еще побуду. Мы с тобой таблицу умножения поучим. Подождите, да. Дело в том, что Грише уже пора спать. Нет. Давай, да. Попрощайся с Дедушкой Морозом. Да. И пойдем с тобой в постель. Пойдем, да. Нет, я никуда не ухожу. Вы же уходите. Я не ухожу никуда. А ты хочешь спать, Гриш? Нет, я не хочу спать! Не знаю. А? Слушай, ну может, у него почасовая Гришка, оплата? Что значит почасовая оплата? Кто-то он тут умножил. Марина, делайте что-то. Одна, одну минуточку. Спокойно. Так, Дед Мороз у нас уходит. Уходит, и мы его провожаем к двери. Он сказал, он не уходит. Он сам сказал. Да, уходит, уходит. Он уходит. Другим деткам все его ждут. Все остались без подарков. Ну и что? А мы с тобой идем чистить зубы. Зубы? Обязательно. Ты смотри, без меня не уходи. Да не уйду я. Не уйдет. Пожалуйста. Дед Мороз. Так, Лев. Сядь. Садитесь, Лёва, садитесь. Садитесь. Пойдем. Вы, наверное, по другому адресу шли. Дело в том, что мы не заказывали никакого Деда Мороза. Вы по какому адресу-то шли? Да, и вообще, почасовая оплата отменяется. Мы, конечно, вам заплатим, да? Вот 500 рублей, достаточно, мне кажется. Спасибо большое. Потом отдашь. Да что, какие там могут быть деньги? Я просто пришел. Это подарок. Ну, детям. Это от мэрии. Мэрия делает подарок детям вашего района. Да, мы вот ко всем дошкольникам приходим. Я вот этот дом обхожу. Собственно, вот вы мне последние. От молодцы. Ну ты погляди, а? Как голоса себе зарабатывают. Да. Небось, Тишкин. Он у вас тут баллотируется. Точно, да, точно. Да. На всем рекламу делает. А вы, небось, и листовки в дом подбрасываете, а? Да что вы, за кого меня принимаете? Знаю. Да что спасибо вам огромное. Вы просто не представляете, что вы для нас делали. Ну ладно. Для бесплатного Деда Мороза. Ничего, хорошо. Вообще-то, вы у меня последняя. Да не, у вас уже, наверное, семья заждалась. Да. Нет, меня никто не ждет. Вы что, холостой, что ли? А я бы поел. Вы знаете, проголодался. Целый день на ногах. У вас там рыба заливная, салат. Так что... Ой, я что-то я растеряла совсем, не предложила, действительно. Да вы проходите, конечно. Сейчас будет горячее. Проходите, проходите. Ну? Зачем ты спрашиваешь, женат он или нет? А что ты его приглашаешь-то? Да потому что голодный, неудобно. А ты с него бороду сними и посмотри. Может, он ничего. Тихо. Не буду я ни с кого снимать бороду. Так. Нет, нет. Вы присаживайтесь, пожалуйста. Вот сюда, рядом с Валей. Это Валя. Здравствуйте. А вы вернулись, да? Ну да, конечно. Уважаю заливную рыбу. А возьмите, пожалуйста, тарелочку. Да, это я готовила по маминому рецепту. Тарелочку, пожалуйста. Подождите, подождите. Я сейчас вам другую принесу. Женя. Ой, бесполезно. Ну, не судьба. Ну, ладно, все. Лев! Лев Гурич Синичкин. Дед Мороз. Хорошо, да? Дедушка Мороз. Все, успокойся. Ага. Смотри! А ты что, не спишь? Потрясающе. А? Ты же не уходишь, я немножко посижу. Так, ну-ка, ну-ка, сейчас. Ты водку пьешь? Ты... Так, ты здесь. Щекотно. Так, давай-ка я тебя уложу. А подарок? Подарок найдешь завтра под елкой. Я пойду, если Дед Мороз меня уложит. Пускай он. Деды Морозы детей не укладывают. Ладно, ладно. Уложу я. Как? Давай, да нет, пойдем. Ну... Ладно, пускай ладно. Пойдем. Пусть уложит. Пусть уложит. Все, спокойной ночи. Сделаю одеяло, чтобы оно вовнутрь, вот так. Не маленький, сам сделаешь. Нет, не получится. Надо лежать ровно. Сейчас. О, вот так и вот так. Ну что, все? Спокойной ночи. Садись, сказку рассказывай. Сказку? Про репку хочешь? Нет, про репку знаю. Давай, которую не знаю. Ну, слушай, жил-был один человек. Человек стоит со снегоуборочной лопатой, надевает на руки перчатки. Пошел. Отбрасывает снег, возится со своей машиной. У него не было своего дома. А была только старая-престарая машина, которая все время ломалась. И вот однажды поехал этот человек на работу. А кем он работал? Учителем. Лежи. И вот однажды поехал он на работу, а дорога до его работы была длинная и очень опасная. Едет он и видит. Странник стоит на тротуаре. Человек остановился, а странник его просит. Помоги мне, пожалуйста, добрый человек, заболел я. Ну что делать? Посадил он его в машину и повез в больницу, а сам все время и думает, что же это за странник такой? Откуда он? Пациента заводят в скорую. А это оказался волшебник. И оставил он тому человеку, ну, который учитель, мешок денег. И тут пришли разбойники и стали мешок отбирать. Но этот человек убежал от них и купил себе на волшебные деньги квартиру и новую машину, которая никогда не ломалась. Это сказка про то, что надо всем помогать? Про то, что надо быстро засыпать. Ясно? А почему ты взрослым подарки не даришь? Они должны сами себе все покупать. А моя мама ничего не покупает, потому что у нее денежек маловато. А она кто? Мама моя. Кем она работает? Врачом, как дедушка. Только дедушка просто врач, а мама педимор. Кто? Педимор. Ну, детей лечит. А, педиатр. Ну, а папа твой кем работает? Папа мой на Аляске. Только, по-моему, никакой Аляски нет. Женя подслушивает под дверью. Мама говорит, что я мужчина ее мечты, потому что я умный, смелый и люблю соленые огурцы. А я люблю сладкое. Моя мама тоже любит сладкое. А ты теперь только через год придешь. А ты теперь через год заснешь? Жень, телефон! Они там так мило разговаривают. Ну и пускай разговаривают. А ты где? Давай, давай, читай. Пойду-ка я покурю, а? Иди кури. Слышу. Не простудись только. И тебя с наступающим. Нет, завтра приходить не надо. Ты слышал? Завтра сюда приходить не надо. Откройте балкон. Чего? Женя берет ножик, вилку, тарелку женатого. Жень. Женю. Выбрасывает с балкона. Посуда падает под ноги троицы. Лёва с балкона смотрит на троицу. Заходит, закрывает балкон. Женя хватает стул на выброс. Женя! Женя! Жень! Жень! Лёва перехватывает. Женя! Не надо! Женя! Раз. Подожди, заходит Дед Мороз. А вы что тут делаете? Зачем стулья ломать? Что вы тут делаете? Идите ребенком занимайтесь. Мы с нами разберемся. Ну, Женечка, господи, бедная моя. Ну что ты? Милая моя Женя. Понимаю. Куда ее? Воды, воды, дай воды. Калинкина, принеси воды. Давай. Я не понимаю. Куда ее? Куда? Посади ее сюда. Женя, Женя, Женя, успокойся. Женя, ничего, Женя, Женя, ничего. Где вода? Крайне вода. Что вы кричите от меня? Что там гремело? Стол упал. Ну-ка, ложись быстро. А то мама расстроится, что никак не спишь. Мама из-за пустяков не расстраивается. Давай, давай, давай. Троица топчется возле Нивы. Уже тарелками кидаются. Не, чтоб на тарелке кусок курицы был. Не, лучше блины с семгой. Да хоть бутерброд с колбасой. Давай. Давай, давай. Пей, выпей, пей. Давай. Пей. Давай. Да, да. Вот, вот, вот, вот. Ну, не плачь, пожалуйста. Женька, я тебе так скажу. И слава богу, что он не пришел. Этот стул должен занять достойный мужчина. Не женатый. Вот так. Так. А потом вы вообще не подходите. В Новый год познакомились, а меня все в Новый год бросают. Ну, ладно, ну не думай об этом. Ну, не плачь, пожалуйста. Потом вы друг другу не подходите совсем. Ты рыба, а он дева. Вас просто несовместимость. Тебе нужно поискать какого-нибудь стрельца. Вот, правильно. Не плачь. Мы хорошие девчоночки. Знаешь, у меня тоже все не слава богу. Да ладно. Да, знаешь. Не плачь, пожалуйста. Получаемся. У тебя, знаешь, все-таки хороший человек. Да, хороший. Как ты весело вы живете, знаешь. Не работает, понимаешь? Второй год не работает. Повезло тебе с мамой. Вот мне моя мама не говорила, что я мужчина ее мечты. Твоя мама Снегурочка? Скорее, снежная баба. Вот если бы она говорила мне, что я мужчина ее мечты, я бы, может, стал другим человеком. Но ты же стал Дед Морозом. Вот именно. Давай, ложись, давай. Ты не хочешь быть Дедом Морозом? Я хочу быть миллионером. Все, все, закрывай глаза. Лёва чинит телевизор. Ну что там ковыряешься? Можно подумать, что он понимает телевизор. Не подходи. Алло. И вас также. Кто? Василиса. Соседка. А? С друзьями. Она. Нет, он. Он не приходил. Извините, мне нужно к гостям. И вас тоже поздравляю. Всего доброго. Снова заходит Дед Мороз. Ой, ой, Мороз, Мороз, не морозь меня. Жень, тут без пол-литра не разберешься. Дедушка Мороз, хряпнем помаленькой, а? Хватит хряпать, у тебя печень больная. Пьешь, не пьешь, все равно помрешь. А выпьешь и закусишь, может, проживешь. Помнишь, моя бабушка говорила? Долго прожила. Женя заходит в спальню Гриши. Гриша спит. С наступающим! Ага. Закусите. Закусывай, закусывай. Пойду починю. А вы из какого театра? Я не из театра. Я из школы. А театральный кружок ведете? Я математику преподаю в старших классах. О, математика так трудно. Считать нужно. Сложно. Нет. Совсем не сложно. Ну, если есть что считать. Подождите, подождите. Как это вы холостой? Если в школе работаете, там поди одни женщины. Вот именно. И все хотят мужа. С хорошей зарплатой. Я их понимаю. Учитель, он же даже в кино женщину не может пригласить. Не то, что в ресторан. А вот я не могу есть в ресторане. Мне кажется, что на меня смотрит. А когда это ты последний раз в ресторане-то была? О, Фирма веников не вяжет. Фирма блинчики печет, а? А это моя любимая песня. Огромный город. О чем они поют? Лев, а где картинка-то? Какая картинка? А! Сейчас, подожди. Мальчик у вас очень смышленый. Весь в отца. Что вы так смотрите? А его отец, я так понял, путешественник, да? На каком-то острове. Угу. Нет, он уже на материке. Да, Лёва, руки у тебя не из того места растут. Да лучше, когда слышно, чем когда не слышно и не видно. А лучше, когда и видно, и слышно. И вообще, что вы делаете здесь с чужими людьми? У вас что, нет близких? Есть, но они не так вкусно готовят. Угу. Так давайте я вас с собой заверну. Вы что, меня гоните, да? Ой, ну что же ты его гонишь? Уже 12 часов. Ну действительно, Жень, ты что? Где он? Подъедет, что ли, будет праздновать Новый год? А если хочет остаться, то пусть снимет бороду. Точно. А, по-моему, борода мне идет. Ой, да а? Мне жарко. Нет, ну, пожалуйста, снимите бороду. Вот, смотрите, я тоже снимаю. Смотрите, раз. Нет, красота требует жертв. Да ладно вам кокетничать. Мы же вас не штаны просим снять. Нет, ну что? Ну, пожалуйста, мы вас просим. Нет, нет, нет, нет. Женя срывает бороду. Ой, ой. А вот вы какой. Зря вы это сделали. Ну, извините. Я надеюсь, что? Мы... Привет. Приятели. Ой, поздравления уже! Где вы писали? Я желаю вам здоровья, счастья. Открываем? Удачи. Давай. Так. Валюшка, творческих. Ты куда? Ваши бабушки. Ну, давай. Ну, поспешишь, людей наспешишь. Что ты там одна? Да, давайте. Ой. Ура! Троица радуется. Ура! Я лучше водки. Че эти пузыри-то глотать? Да, да ты водку каждый день пьешь, Иван Сергеевич. Сегодня же праздник. С Новым годом. Ничего себе праздник. Все уши отмерзли. Тебе хорошо. Ай, в шапке. Загадываем желание. Марина. Набрать бы голосов хотя бы на 5% больше, чем у Тябликова. Лёва. Ездить бы к брату в Самару. 3 года уже собираюсь. Валя. Сделать ремонт в большой комнате, продать жигули, платье купить лиловое. Ой, нет, зимнее пальто лучше. И чтобы в отпуск в Египет только в марте, не в феврале. И чтобы мы любили друг друга. Женя. Чтобы Гриша не болел. И чтобы его отец... Нет. Об этом не буду забывать. Дед Мороз. Главное, чтобы меня не нашли. Гриша. Скорее бы папа приехал. Калинкин ворочается во сне. Не надо меня смешить. Ура! Счастья! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Радозматы! С Новым годом вас! Ой, простите. И все-таки он пришел! Ура! Пришел! Новым счастьем. Так. Пусть этот год будет хороший. Пусть. Калинкина, дай я тебя поцелую. Ой, не могу. Откройте. Милиция. Женя пошла открывать. Дед Мороз пошел вместе с Женей. Скажешь лишнее, убью мальчишку. Капитан Кокорин показывает удостоверение. Мы разыскиваем опасного преступника. Он скрывается в этом доме. Скорее всего, он одет в костюм Деда Мороза. Вам случайно не звонил Дед Мороз? Нет. Ну, может, вы видели, как он звонил соседям? Или случайно встретили его на лестничной клетке? Или в лифте? Нет. Хочу вас предупредить. Он очень легко втирается в доверие, и он вооружен. Улыбается. Не открывайте двери незнакомым. А если увидите Деда Мороза или что-то услышите от соседей, например, сразу позвоните мне. Вот по этому номеру телефона. Пишет на листе бумаги номер телефона. А что он сделал? Ваш Дед Мороз. Какое дело? Что он снес? Деньги украл. Из банка. А в банке, между прочим, наши с вами деньги лежат. Мои не лежат. И зря. В банке надежней. Денег таких нет, чтобы в банк класть. А кроме того, вы же сказали, что их украли. О, гости. А? Да, празднуем вот. Угу. Ой, блин, Уже 12. 12. Ну? С Новым годом вас. И вас также. Ага. Дед Мороз подходит к Жене, забирает листок, провожает ее до стола. Садись. Комкает листок, бросает его на стол. Просовывает правую руку за пазуху. На балкон выйди, посмотри. Нива там стоит. Лёва идет на балкон. Стоит. Садись. Мобильники сдайте. У меня вот здесь в сумочке. Вот, пожалуйста. А твой-то где? Дома забыла. Дед Мороз снимает шапку. Упарился. Ну, с Новым годом. Зачем вы это сделали? Что? То, за что вас ищут. А все, что в мире происходит, из-за денег. Вернее, из-за их отсутствия. Можно? Куда? Сейчас. Женя берет коробочку, достает оттуда деньги. Так, здесь вот есть 200 рублей, я оставляю себе. Можно? Это что? Деньги. Вам же нужны деньги, это моя зарплата. То есть то, что от нее осталось. Хреновая зарплата. А у меня тоже есть. У меня есть деньги. Вот, пожалуйста. Вот еще. Лёва встает, выворачивает карманы. Марин, а где твой кошелек? Какой кошелек? Ну, ты же брала с собой 1000. Ну, что с ума сошел? Какая 1000? Ну, ту, которую... Ну, так я... Ничего я с собой не брала. Буду я с собой в Новый год 1000 таскать. Ну, вот у меня есть немного. 500. Те, которые вы не взяли. Пожалуйста. Уберите вот эту чепуху. Что, почему? Ваши деньги меня не интересуют. Уберите. Жень, на, возьми. Возьми. А это мои 50 рублей, я 500 ложила. Во-первых, не ложила, а клала. И научись сначала правильно разговаривать, а потом наговаривай на людей. Я вообще чужие деньги никогда не беру. Я просто вот случайно захватила с собой, а она уже начала. Отдай. На тебе 50! Сидите тихо, как мыши. Телевизор выключен. Дед Мороз подходит к окну, повернулся ко всем спиной. И телефон. Девочки, он нас убьет. Чего ты взяла? Потому что мы его лицо видели. Вот зачем ты бороду с него сорвала? Ты сама сказала. Сними с него бороду, может быть, он ничего. Я сказала? Тихо. Как я вообще такое могу сказать, чужого человека бороду срывать? Мы что, не увидим его лицо, остались бы живы. А теперь мы все ненужные свидетели. Женя, Жень, а? У тебя какое-нибудь оружие есть? Нет. Только ножики и молоток. Тихо, блин! Ножиками меня пырять не советую. И молотком бить тоже. Извините, а покурить можно, а? Курить вредно. Я совершенно с вами согласна. Я вообще не понимаю людей, которые курят. Не понимаю, что приятного эту гадость в рот запихивать. Пхайте туда. А дым какой вонючий. Ну, хочешь, ну, что-нибудь в рот пососи, леденец. Просто, если не можешь, чтобы рот был пустой просто. А вы какого знака гороскопа? Чего? То есть, когда вы родились? Ты больно любопытная. То есть какого театра, то есть какого зодиака, стрелец я. Стрелец! А вы знаете, это такой прекрасный знак. Люди, рожденные под этим знаком, очень добрые, очень искренние, доброжелательные. О, любимцы публики, их все любят, они, у них нет врагов. Вот. И очень много известных музыкантов и педагогов родились под этим знаком. Например, Начарский, например, Плеханов, Штраус, Бетховен, Даяна Росс, тоже под этим знаком рожденные. Еще есть такой философ, Гораций, кажется. Вот, Гораций точно вспомнил. Ну, что дальше? Так, ничего. Если хоть кто-нибудь пикнет... Дед Мороз провожает Женю до двери. Чего ты болтаешь глупостей? Чего ты его про стрельцов доброжелательных? Он нас сейчас из доброжелательности застрелит. О, а я тебе звоню, а телефон не отвечает. Я уж думала, что-нибудь случилось. Барахлит. Телефон. А что так тихо? Ушли, что ли, уже все? Ушли. Ага. Он, что ли? Смотри, Женька, смотри. Тут, говорят, преступник ходит. Я на лифте ехала. Я чуть со страху не умерла. К вам милиционер-то приходил? Приходил. И телефон оставил. Женя намекает соседке загадочными жестами. Жень, ты пьяный, что ли? Женька, не пей больше. Не пей. Смотри. Пойду я. Жень, закрой дверь на цепочку, а то ходят тут всякие Дед Морозы. И что нам теперь делать? Праздновать. И долго мы так будем праздновать? Да. Ну, пока я не пойму, как мне отсюда выбраться. А через дверь нельзя? Можно. Вперед ногами. С Новым годом. А через балкон? Я тоже так думаю. Но если б было лето. А сейчас слишком скользко. Да к тому же меня могут снизу заметить. подождите, а через чердак? Да. А? Да, через чердак. А чердака я куда, а? Или, может быть, вы мне вертолет вышлете, а? Я придумала. Ну? Я придумала. Нужно Огурцова переодеть вас. А вы оденете одежду Огурцова, чтобы он отвлек от вас внимание, понимаете? Так, минуточку, что это за фантазии такие? У них, между прочим, разные размеры. Интересная мысль. Допустим, ты в моей одежде, выходишь, идешь мимо Нивы, они тебя окликают, а я в это время в твоей одежде. Выхожу из подъезда и в другую сторону. Нет, одну минуточку. Я пиджак не отдам. Я его неделю назад купила. Все, все, нет, все. Неделю назад? Значит, в прошлом году? Зачем мне прошлогоднее старье-то, а? А? Так, я эту шутку уже слышала. Маня! Лёва и Дед Мороз обмениваются одеждой. Ну, я так и думала, я так и думала. Лучше бы я, знаешь, коричневый купила. Все-таки на 400 рублей дешевле. А вы пойдете со мной? А почему? В качестве заложника. А почему Валентина не может быть заложником? А я не могу быть в качестве заложника. Почему? Ты что, не понимаешь, что заложником должна быть жена? Ну да, ты же моя жена. Понимаешь? Ничего я не понимаю. Дедушка Мороз! Ты где? Спокойно, это меня. Дед Мороз надевает свою шубу. Не надо ребенка. Он ребенок, он не понимает. Не трогайте ребенка, только я вас умоляю, пожалуйста. Не надо. Не трогайте. Нет, а, не надо. Женя, не трогайте. Дедушка Мороз. Не трогайте. Ну что, успокойтесь. Катя, тихо. Спокойно. И без глупостей. Если кто из квартиры выскочит. Я. Мы спокойные. Спокойно. Дед Мороз заходит к Грише, надевает бороду. Ты чего не спишь? Приснился страшный сон. Какой сон? Валя подает Жене водку. Пей. Как лекарство. А пиджак не снял. Пришел динозавр. Сначала он был котенком, лакал молоко за дверью. Потом оказалось, что у него шея, как у динозавра. И он стал расти и расти, и вырос величиной с дом. А потом пришли бандиты и стали нас грабить. И забрали все мои машинки. Хоть у них двери не открываются, но все равно жалко. А у одного был пистолет. Он стал стрелять, и черепа летели из барабана. Откуда у тебя это все в голове, а? Черепа, пистолеты, динозавры. Что, телевизор, что ли, смотришь, а? Смотрю, только он у нас не работает. Валя протирает тарелку, поставила на полку, остановилась, взяла скомканную бумагу с телефоном. Идет в прихожую. Достает из Марининой шубы мобильный телефон. Прячет под блузку, заходит в туалет. Троица на телефоне. Бандит 113-й квартиры. Что, какая? Какая? Да не знаю я. 118-я. 117-я. Не расслышал я. А мне Агарский водопад. Я не расслышал. Может, 115-я? Не-не, Слушай, значит, пойдем обходить сейчас? Угу. Я сверху пойду, а ты снизу. Да. А Иван Сергеевич пусть здесь стоит. У... За подъездом да. смотрит. Я уже настоялся. Не лето. Сами в шапках. Да. Пойдем. Шапку дали бы. Уши-то не казенные. О, блин. Встретили Новый год. Пойдем. Да. Валя выходит из туалета навстречу Дед Мороз. Я писала? А сейчас я писать буду. Прошу, пожалуйста. Бандит выходит из лифта. А давайте выпьем. Да, выпьем. Выпьем за хороший Новый год. Вот. За хороший Новый год выпьем. Не-не-не, не надо. Я... Пей, раз предлагают. Готов. Всегда готов. Плохой план. Чтобы меня не вычислили наверняка, я должен надеть женское платье. Мы с вами по комплекции похожи. Со мной? Иди сюда. Что? А вы только, пожалуйста, пока думайте, снимите пиджачок. А, пиджак. А можно как-то в другом месте переодеться? Держи. У нас с вами совершенно разные комплекции. Иди, вам все будет мало, я не могу, ну что же вы на меня так выспите? Давай. Но вы же понимаете, что мы разные люди, давай. У меня все давай. Маленькое, я прошу. Давай, давай. Я умоляю вас, может, это не я буду. Ну, так я жду. Ну не могу я. Так. Ну не могу, я же вам сказала, Валь. Я не могу. Моя комплекция подойдет? Женя. Женя с Дедом Морозом переодевается. Дед Мороз гладит Женину прическу. Ну, может, тогда на пассажок? А почему на пассажок? Зачем уходить? А мы еще не пили за здоровье, да? Давайте выпьем за наше здоровье. Лысый прыгает, греется. В прошлую субботу мы регистрировали одну пару. Я в ЗАГСе работаю. Вот. Он такой плюгавенький, а она такая, как Марина. Ну, я в хорошем смысле. Вот. И они оба скорпионы. Ну, вы можете себе представить, сколько может прожить эта пара? Он скорпион, и она скорпион. Они же сожрут друг друга, эти скорпионы. Они же невыносимые. Но я в хорошем смысле, Марина. Ну да, действительно, я скорпион. Но кого я сожрала? А у меня вот брат в Самаре третий раз уже женился. Одна жена умерла, а другая, ой, а третью я еще не видел. А я вообще не понимаю. Не понимаю. Вот как-то. Разводится, женится. Женился один раз и живи. Вот что такое? Не сошлись с характерами. Не понимаю. Вот мы с Левкой, да? 17 лет живем. 17. Прекрасно. И прекрасно. Да. А моя мать 4 раза замуж выходила. Поэтому я из дома рано ушел. А сейчас вместе живем. И с ней, и с этим. Даже квартиру не на что было снять. А мои родители встретились в Новый год. Мама у меня питерская, а отец москвич. Они здесь. Все сначала жили, а потом они в Питер уехали. Мне квартиру оставили. Ё, я ненавижу Питер. Там всегда так дует. И небо такое низкое-низкое. А я в прошлом году ездила в Питер. В музей ходила. В этот... в Эрмитаж. Очень впечатляет. Особенно картины. Фальшивый милиционер звонит в одну из квартир. А, родная милиция. Все преступников ищет. В сторону отойди. О, вас. Прошу вас, проходите. Так. Здесь преступников нет. Здесь приличное общество. Музыка, музыка! А вот горячая! Так, так? А я хочу выпить за Женю, потому что она самая прекрасная хозяйка и мать. И педиатр. Если бы вы знали, Дед Мороз в танце переходит от одной к другой. Что вы говорите? Да, если бы у меня были дети, я бы их обязательно лечила только у Жени. Вообще-то салате не хватает горошка. И мясо ты жарить не умеешь. Как не умею? Мое мясо всем нравится. Да, а мне не нравится. И вся твоя стряпня ужасно пресная. А может быть, ты... повар? А? Нет, он не повар, он другой, и еще неведомый избранник. У меня же есть торт с замороженными вишнями. Давай, неси. Ребята, я придумала. Давайте сейчас съедим тортик, попьем чай, а потом все вместе пойдем провожать Деда Мороза. Хорошая идея! Мы пойдем все вместе, и его никто не узнает, а? Ленька, ты слышала? Да, я сон просто! Компанией гуляем! И Женьке вместе с нами не будет страшно! Женька! Да, Женька! Женька! Дай сам чайник! Народ так разгорячился! Это вам! Мы сейчас... вас выведем на чистый воздух. А интересно, кому пришла такая прекрасная идея? Так-так, созрел тост. Отлично. Женя, шампанское есть? Шампанское, Женя. Да, есть еще одна бутылка, по-моему. Так, торт, торт. Так, бокалы. Девочки, бокалы. Шампанское. Так, открываем. Бокал готов? Так. Ура! Бандит в очередной раз выходит из лифта. С пистолетом крадется по подъезду. С удовольствием. А на чё? Ну, с Новым годом. С Новым годом, Жень. Все хорошо. Видишь, как все обернулось? Да. А я пойду. Я пойду чайник поставлю. А, Калинка? Валя? Валя, да. Иди сюда. Что? Что такое? Ты чё с ним целуешься, а? Да. Ну, я тебя могу поцеловать. Мне не надо, не надо, Калинка. Жень, ну ладно, не Жень. Иди сюда. Жень, иди сюда. Твой спит, а ты... Где? Дед Мороз. Не знаю, куда-то пошел. Он что, ушел? Дед Мороз! Бородайся ты. Подожди. Ты куда? Женя. Мне нужно идти. А как же торт? У тебя хороший сын. И ты хороший. Ты и все они... В общем... Но разве не хорошая идея была вывести тебя всем вместе? Они будут стрелять в того, кто оденется Дедом Морозом. А если никто не оденется? Тогда они проверят каждого. Тогда зачем? Зачем ты уходишь? Чтобы меня тут не нашли. Потому что если найдут, то... Они бандиты. Что, они разбираться будут, что ли? Кто бандиты? Да мент этот, который приходил. И те с ним. Как это? Милиционер, бандит. Ну, ты как ребенок. Гриша, по-моему, и то больше соображает. Подожди, ну мы же ничего не сделали. Ну, вы меня прятали. Мне правда не хочется уходить, но лучше уйти. Лучше для вас. Стой. Ты тоже бандит? Я не бандит. Я учитель математики. У нас замечательные профессии. Я врач, ты учитель. Да, не такие уж замечательные, судя по зарплате. И ты... Ты связался с бандитами из-за зарплаты? Я не связался. Я просто влип. Ну, понимаешь, я ехал домой, вижу, мужик голосует. Думал, заработаю лишнюю сотню, а он взял, сознание потерял прямо в машине. Я остановил скорую, его увезли. А потом смотрю, на заднем сиденье мешок валяется. Не успел я заглянуть в него, а за мной же погоня началась. Я сразу понял, что это бандиты. Дружки его. Машина взяла и заглохла. Я побежал. Забежал в какой-то дом, а там Деда Мороза. Ну, пункт там у них, понимаешь? Я тоже оделся и пошел. У всех Дедов Морозов снегурочки, а у меня-то нету. Вот меня и вычислили, как непарного. Я пошел дальше. Забежал в какой-то подъезд, позвонил в дверь, оказалось, что в твою. Думал, отсижу здесь, а... Тут ты вся такая... Бескорыстная. Кормишь, зарплату отдаешь, заложница, соглашаешься. А может быть, просто отдать им деньги? Что ты думаешь, они просто так отпустят после этого? Свидетели просто так не отпускают. Я одежду верну тебе. Если, конечно... Если они тебя опознают, ты будешь стрелять? Ты что, с ума сошла? Я же не убийца, а потом у меня и пистолета нет. Я вас просто пугал, чтобы не выгнали. Я пошел. Гриша, привет передавай. Подожди, я тебе торт заверну. Не открывай. Поздно, дай халат. Тихо все. На. Фальшивый милиционер нацелил пистолет. А ну, выходи! Выходи, выходи! Руки! Руки! Руки, руки! А как вы меня нашли? Новогоднее чудо случилось. Позвонили добрые люди. Вот как. А ну, вперед! Вперед! Деньги где? Где деньги? Где деньги? Еще спрашивают, какие деньги? А ну, вставай! Дед Мороз бьет бандита. Фальшивый милиционер падает, катится по лестнице вниз. Василиса наблюдает за дракой. Дед Мороз с пистолетом подбегает к неподвижно лежащему фальшивому милиционеру. В подъезд выбегает Женя. пойдем. Нет. Василиса набирает номер. Алло, я Василиса Андреевна. Я из дома номер 8, квартира 101. У нас человека убили. Ты же что говорил? Ты же говорил. Дед Мороз с пистолетом с Женей заходит в квартиру. Сядь, пожалуйста. Мне просто интересно, кто из вас позвонил? А? У кого из вас есть мобильный? Марина в шоке ложит голову на плечо Лёвы. Лёва встает. Это я. Я позвонил. Позвонил я. Ой, Дедушка Мороз, зачем ты сбрил бороду? Гриша, и где твоя шуба? Дед Мороз уходит. Лёва медленно садится на стул. Пиджак. Встает, берет пиджак. Галстук. И сумочку. Нет. Я не пущу. Он же там с Гришей. Он убьет Гришу. Он Гришу не убьет. Он льва убьет, когда вернется. Надо что-то делать. Что-то надо делать. Мань. Что делать-то? Что? Я не знаю. Я пошла. Да. Дед Мороз сидит над лежащим Гришей. Ты что, он же ребенок? Мама! Мы шеями мерились! Его шея, как две мои шеи. Две с половиной. Я же видела, ты его душил. Да ты что? Душил? Нет. Не убивал. Или убивал? Господи, что происходит-то? Почему все это происходит? Я не убивал, он сам упал. Он наступил в блюдце с этим молоком и скатился с лестницы вместе с блюдцем. Вот. Подожди. Да что вы говорите? Ты выстрелил из пистолета. Я слышал. Выстрел. Пистолет? Пистолет выстрелил в потолок. А зачем ты вернулся? Ты мог бы уйти, но ты вернулся, покажи, чтобы поквитаться. Пожалуйста. Ты хотел убить льва. Лев, царь зверей. Да животное здесь при чем? Ты же говорил, что у тебя нет пистолета, а он есть. Да я отнял его у него. Покажи пистолет. Знаешь, если все, что ты говоришь, правда... Так, сыночек, иди сюда. Иди. Тогда выбрось его в окно и уходи. Ладно. Дед Мороз достает пистолет дулом вперед. К лысому подъезжает милицейская машина. Лысый садится в Ниву. Ну, мама, я же интересно. Тут кенгуру подъехала. Что мне делать? На голову милиционеру падает пистолет. Опа! Улики сами с неба падают. Не с неба, а из окна. Чё встал? Думаешь, и труп сам вылетит? Заходят в подъезд. Дед Мороз укладывает Гришу. Так, секундочку, извините. Можно? Угу. Вот так. А теперь тебе надо поспать. Ну, потому что скоро наступит утро. Давай, закрывай глазки. Гриша, хочешь, я буду твоим папой? А что ты будешь делать летом? Ну, придумаю что-нибудь. Нет, Гриша, Дед Мороз не может быть твоим папой. Почему? Потому что у тебя есть папа. Ты его знаешь, он не на Аляске, он к нам приходил. Помнишь, он приносил тебе... Детям врать нельзя. Я как раз говорю правду. А ты? Ты не смеешь предлагать моему ребенку быть отцом, потому что ты неизвестно кто. Милиционер подбегает к лежачему фальшивому. Похоже, у меня труп. Не, труп, кстати, живой. Понятно. Праздновать уже начали. Достает у фальшивого удостоверение. Так он еще и ряженый. Так, если ты Дед Мороз, то ты сейчас немедленно уйдешь. Хорошо. Дед Мороз шепчет Грише на ухо. Только не раньше, договорились? Бандит осторожно спускается по лестнице. Сзади подходит милиционер с пистолетом. А ну стоять! Бросай пистолет. Бросай шапку. Ну! Лицом к стене. Марина с Лёвой в прихожей тихонечко одеваются. На голову. Тихо. Он там. Там. Чё это? Калинин во сне ворочается. Валя, ну что ты? Выводит Деда Мороза. Шагай, Бэтмен! Стойте! Это мой папа! Отец моего ребенка, он защищался. На нас напали. Гриш, пожалуйста, иди в свою комнату. На нас напали, хотели проникнуть в квартиру. Это была самозащита. Из лифта выходит лысый, упитанный мужчина с букетом цветов. Это еще кто? Руки! Выходи, выходи. Интересный у вас Новый год получается. Сюрпризом. Я тебя не ждала. Я уже понял. Руки! А я как дурак. Торопился, спешил. Думал, тебе плохо. Скучаете без меня. Я семью бросил. Дай сюда. Сколько еще? Отцов твоего развели ребенка. Развели тут малину. Леночка, Лена. Я просыпаюсь, а тебя нет. Ну что ты теперь придумаешь? Меня арестовали. Я не вру. Передай своей любовнице от меня Да нет у меня никакой любовницы. С Новым годом! Меня арестовала милиция. Скажите ей, что вы меня арестовали. Лена! Леночка! Женя бросает в упитанного цветы. Да. Все арестованные смотрят друг на друга. Банин говорит, с праздничком вас. У нас тут подарок. Высылайте машин, целую банду взяли. Ладно, пошли. Пошли. Осторожно. Гости за столом, Калинкин на ногах. Я вот так вот ужасно еще никогда не спал. Все тело просто ломит. Диванчик у вас этот такой неудобный. Что, сок весь выпили? Ну? А ты что сидишь? Домой собираешься? Или как? Что? Ну, до следующего. Счастливо. Счастливо. Ой, подождите. Это ваш, извините. Точно. Твой. С Новым годом. С новым счастьем. До скорого. С новым счастьем. Пойдем. Ты чё? Лёв, скажи мне, а ты сказал, что позвонил, потому что думал, что я позвонила? Хорошо, что к морозам не поехали, а? Да. Пойдём домой. Пойдём. А мне? Понравился этот Новый год. Такой тихий семейный праздник. Женя стоит, смотрит в окно. Гриша берет мешок Деда Мороза. Так, ну-ка посмотрим. Подарок. Он сказал утром, я и нашел под кроватью. Ну-ка, поглядим. Это? Деньги. А где подарок? Подарок. Ух ты! Так, давай-ка это соберем. Би-би. А папа Дед Мороз скоро придет. Иди ко мне. Скоро. Видишь, такой огромный город, как... Бывший Дед Мороз бежит к Жениному подъезду. Мама вернула сказочные деньги добрым людям. Деду Морозу объявили благодарность за помощь в поимке волшебников. А потом Дед Мороз и мама поженились. Вот такие чудеса. Я говорю, боже мой, как же это странно. Конец фильма. Комментарий к фильму подготовил Суворов Валерий 27 декабря 2020 год.